25-26 лет. Он же добавлял: «Разведывательный аппарат наш был стройным, надежным и функционировал безупречно. Когда я попал в его ряды осень 1921 года, он уже был создан». Связь с Советской Россией осуществлялась в основном по морю. Тесные взаимоотношения у резидентуры были налажены с другими разведгруппами Болгарии, Румынии, Турции и Югославии. Помощь советской разведке и, в частности, организации Ботева оказывала разведывательная служба военной организации болгарской компартии. Только в Софии на ее работали свыше 200 человек в общественной безопасности. МВД, военном министерстве, иностранных посольствах, полицейских участках и многих других учреждениях. Ближайший помощник и заместитель резидента, известный писатель-юморист, издатель журнала «Маскарад» Тома Измирлиев, Фома Фомич, заведовал связью за границей и часто выезжал в другие государства – Австрию, Турцию, Румынию, Советскую Россию и так далее. Радослава Габровского осенью 1921 года привлек к работе Измирлиев, а он, в свою очередь, завербовал поручика второй велосипедной дружины в Софии Радослава Цветкова, своего дядю, поручика запаса Ивана Филкова из Русы, уездного начальника в городе Костендил, майора запаса Ивана Станчева, Пеев, Георгия Арнаулова, актера Ценокандова, кельнера Ивана Ганчева. Кроме того, он поддерживал связь с людьми, переданными ему Ботьевым, гвардии майором запаса Христа Ботьевым, сыном генерала Кирилла Ботьева и племянником национального героя Болгарии Христа Ботьева, Николаем Гавриловым, заведовавшим партийными ячейками в 1-м и 6-м пехотных полках в Софии, поручиком Иваном Подстригановым, разведчиком, прибывшим из Советской России, и Алешей, бывшим солдатом Врангелевской армии, который стал активистом Союза за возвращение на родину и поступил на работу в коммунистический кооператив «Освобождение» Перники. Связь с военной комиссией ЦК БКП он держал через Косту Янкова, члена этой комиссии.